Глава 24. 2018. Следующие пару часов мы рассказывали друг другу, что происходило в наших жизнях за последние 13 лет. Лиана расправилась с большей частью бутылки вина. Она все время пыталась подливать нам Саммер, и я отпивала понемногу, хотя от этого вина у меня начинают болеть зубы. Саммер отказывается наотрез. «Чёрт, извини», — произносит Лиана, ее маска исчезла, а прямота наконец вернулась. «Ты сейчас лечишься?» Саммер качает головой. «У меня никогда не было проблем с алкоголем, только с другими вещами. Но я хочу пить меньше, пока мы здесь. Пытаюсь вести себя профессионально, об этом не переживай». «Я действительно много переживала», — говорит Лиана, опустив взгляд. «В течение всех этих лет...» «Ты могла бы попробовать помочь мне», — отвечает Саммер. «Я знаю. Я была так расстроена из-за того, что съемки фильма сорвались, что когда я с этим справилась, казалось, что уже слишком поздно. Ты не представляешь, как я себя винила, как мне хотелось вернуться в прошлое и сделать все иначе». Она вытирает глаза и сосредотачивается на том, чтобы не проглатывать слова, из-за чего следующая фраза получается особенно выразительной. «Я бы первая подала тебе руку». Лиана трясет головой, запрокидывает бутылку, опустошает ее и неуверенно поднимается на ноги. «Этой красотке надо поспать», — сообщает она о себе. «Вопрос первостепенной важности». «Мы можем переночевать здесь?» — спрашиваю я у Саммер. Она кивает. Мы берем Лиану под руки и ведем к кровати в комнате мамы Саммер. Саммер аккуратно укладывает ее, гладит по голове. Я выключаю свет, и мы на цыпочках выходим обратно в коридор. «Может, и нам уже пора спать?» — спрашивает Саммер и перехватывает мой взгляд. «Что такое? Почему ты притворяешься неизвестно кем на репетициях?» «Не понимаю, о чем ты». Я использую свою стервозную бровь, не отводя взгляда. Мгновение спустя Саммер скидывает руки, сдаваясь. «Хорошо, хорошо. Может, я пытаюсь хорошо делать свою работу и быть тем человеком, которого все любили, пока мой дневник это все погубил? Что в этом плохого?» Я качаю головой, и Саммер переплетает свою руку с моей одним легким движением, создавая ту уютную физическую близость, которую мы когда-то испытывали. Кажется, она не обращает внимания, что при упоминании дневника я будто каменею. Она просто кладет голову мне на плечо. «Пойдем спать». Она ведет меня во вторую спальню в доме. Ее спальню. Мы открываем дверь и словно перемещаемся назад во времени, прямо в начало нулевых. Стены розовые, на одной из них висит небольшой крест. Есть даже зеленое пушистое кресло-мешок. Пробковая доска с фотографиями на ней, и юная я, среди прочих, улыбается мне оттуда. В углу стоит двухместная кровать с пушистым покрывалом. Саммер нагибается и выдвигает ящик комода. Я осматриваюсь в комнате, заглядываю на книжную полку Саммер. На ней обнаруживается стойка с дисками, чистейшая попса. Само дерево покрыто наклейками, которые в те времена попадались в подростковых журналах. Фотографии знаменитостей. Я вижу Эмбер и Тревора из «Девочки тоже могут», а также участников разных бойс-бендов, которых невозможно было не любить, если тебе 13. «Твоя мама никогда не хотела переехать?» «Дом такой маленький, весь потрёпанный, совсем не подходящий для матери, пусть быстро сгоревшей, но звезды экрана. Она не хотела брать у меня деньги. И потом, все эти реабилитационные центры обходятся дорого, так что мне уже было нечего ей и дать». Саммер пожимает плечами. «Кроме того, уехать отсюда — это потерять отца еще раз. У них были очень запутанные отношения, но они очень любили друг друга». Я делаю попытку пошутить. Дом можно превратить в музей. Твоя мама могла бы проводить здесь экскурсии. Саммер не смеется. А теперь пройдите сюда, осмотрим спальню моего величайшего позора. Произносит она низким голосом и обводит рукой пространство вокруг. Все вещи покрыты тонким слоем пыли. Приторный запах испортившихся от времени кремов наполняет комнату. Воздух здесь спёртый. Или, может, мне тяжело дышать совсем по другой причине. Вина и тревога стискивают мне горло. Саммер, наоборот, бьет озноб. «Мать уехала к сестре специально», — произносит она, не глядя на меня. «Я сказала, что буду здесь, буду сниматься в этом нашем воссоединении», и она немедленно вспомнила, что давно не была в Техасе. «Проведет там как раз месяц». «Я сочувствую», — говорю я. Саммер начинает обходить комнату, рассматривая стены. «Она любит меня. Я знаю, что любит. Просто не может смотреть на меня. Ей слишком тяжело видеть, во что я превратилась. Она всегда забирает меня из реабилитационного центра. Я всегда могу переночевать здесь, если мне действительно нужно. Но я не помню, чтобы она хоть раз заглянула мне в глаза с тех пор, как тот дневник стал достоянием общественности. Когда я вернулась домой после катастрофы, которой закончился прямой эфир нашего последнего выступления, мама приняла меня с распростёртыми объятиями. Когда она обнимала меня, а я плакала у нее на груди, я слышала, как в ней гудят многочисленные «а я же говорила». Но она проглотила их все. Она ни разу не упрекнула меня, ни словом не обмолвилась о деньгах, которые я обещала дать ей на обучение. Она сказала, что я могу оставаться у нее столько, сколько захочу. «Я просто хотела бы понять, почему», — говорит Саммер, — «почему кто-то так сильно хотел разрушить меня. Думаю, пока я не разберусь с этим, я так и не смогу двигаться дальше». «Ты стараешься изо всех сил, работаешь как проклятая, а потом кто-то приходит и...» Она замолкает на полуслове. Сейчас, со спины, она все еще похожа на девочку-подростка, которая жила в этой спальне. Но вот Саммер поворачивается ко мне и становится взрослой женщиной, жизнь которой я разрушила. Она натягивает рукава своего просторного худи на кисти, растирает руки, пытаясь согреться. По ее худым ногам бегут мурашки. Короткие джинсовые шорты — не та вещь, в которой будет жарко. «Я должна тебе кое-что сказать», — говорю я. Она смотрит на меня. Вот он, тот последний миг неизвестности, когда я для нее что-то значу. Возможно, она даже все еще любит меня. Саммер видит выражение моего лица. Теперь пути назад нет. «Ох», — выдыхает она, понимание обрушивается на нее. «Так вот, кто слил мой дневник в прессу».